Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Сегодня мы поговорим о цене служения. Тема проповеди – цена служения. Я думаю, что в этом мире, вот в современном имеется в виду мире, на сегодняшний день, само по себе служение Богу, если не обесценилось, то приобрело какие-то меркантильные уже вектора. Служение Богу – это полное посвящение человека. Служение Богу – это отказ от того, чтобы следовать по пути земных каких-то достижений. Служение Богу – это реализация даров Святого Духа без ожидания дивидендов, без ожидания награды, без ожидания похвалы. И на самом деле все люди, которые посвящают себя на служение Богу по-настоящему, они платят цену. И в принципе, живя на этой земле, мы привыкли, что все чего-то стоит. Вообще все. Что бы мы ни задумали, что бы мы ни сделали, мы заранее понимаем, что нам придется за это заплатить чем-то. Может быть, временем, может быть, амбициями своими. Мы заплатим, мы как бы принесем это в жертву, мы откажемся от одного в пользу того, чтобы делать другое. И перед этим выбором становится каждый человек. Те люди, которые не служат Богу или считают, что служение Богу в принципе не имеет смысла, не имеет ценности, оно как бы не нужно, тоже платят цену. И они как бы приобретают для себя вот эту возможность быть свободными от Бога. Мы же наоборот приобретаем для себя возможность быть ближе к Нему. Я хочу просто показать две стороны проявления жизни, потому что, если мы посмотрим внимательно, в чем смысл жизни человека на земле? В чем смысл жизни? На этот вопрос не смог ответить ни один философ. Потому что философия – это всего-навсего умозаключение человека, которое базируется на анализе мира, в котором он находится. Анализируя этот мир, исследуя этот мир, люди приходят к выводу, что смысла никакого нет вообще в жизни человека. Но поскольку уже родился, надо что-то делать. Ну, как все, в общем. Отсюда уныние, отсюда вот это ощущение безысходности. У верующих людей все иначе. Верующий человек, познав Бога, приблизившись к Творцу, хотя бы на то расстояние, на котором он рождается свыше, начинает понимать, что он родился на эту землю не зря, не просто так. И тогда в его глазах, в его разуме, в его сознании то, что он приносит в жертву ради того, чтобы еще ближе быть к Создателю, на самом деле не такая уж и высокая цена. Для людей, живущих в этом мире, мы выглядим людьми безумными, глупыми, непрактичными. Но цена служения, которую любой из нас заплатит, она не так высока, как цена спасения, в которую обошлось Богу спасение нашей души, твоей, моей, каждого в отдельности. И для меня служение Богу – это моя благодарность Ему за спасение. Я понимаю, что ради меня Бог заплатил очень высокую цену. Без всяких скидок. Он отдал своего Сына. И когда я начинаю размышлять, а как мне Его поблагодарить, каким образом я могу просто быть благодарным человеком, я понимаю, что самое ценное, что я могу ему предложить, это свой жизненный путь. Вот то, что осталось мне прожить на земле, я могу ему предложить и сказать: «Господь, возьми, пожалуйста, вот это время я хочу посвятить служению Тебе. Это время я хочу посвятить на то, чтобы другие люди тоже могли узнать, что есть возможность спастись от смерти и жить вечно. Поэтому ради того, чтобы служить Богу, мы отказываемся от каких-то целей на этой земле. Я, допустим, до 30 лет, или кто-то до 20 лет, а кто-то до 40 лет, видел перед собой определенную цель. Предположим, там, стать кандидатом наук. Или стать руководителем какого-то предприятия. Или иметь свой бизнес, и этот бизнес там, к 40 годам должен иметь там, среднегодовой оборот столько-то денег. То есть есть цель определенная. И человек движется к этой цели. Вдруг в жизнь приходит Бог. И ты начинаешь понимать, что вот это все, в принципе, да, можно достигнуть. И уже осталось совсем немного. Но появляется другая цель, которая в твоих и в моих глазах приобретает совершенно другую ценность. Для лично, для меня. Не для других людей, для меня. Я принимаю решение, я меняю курс. И тогда те люди, которые были рядом, говорят, слушай, ты что, с ума сошел? Ты же вот, ну почти уже, ну вот. Не, ребята, это все не настоящее. Я нашел настоящее. Понимаете, для меня это похоже на то, как я, или ты, до определенного возраста собирал стеклышки. Стеклышки и в коробочку накапливал их по цветам там различным. И это было ценно, и даже ценно не только в моих глазах, но еще и ценно в глазах тех людей, у которых такие же коробочки с такими же стеклышками дома. И это большая ценность. И вдруг в мою жизнь приходит кто-то, кто говорит, послушай, оказывается, есть настоящие бриллианты, сапфиры, рубины. Брось ты это стекло. Я тебе предлагаю драгоценные камни взамен. И те, у которых стеклышки, говорят, ой, совсем ненормальный. На что променял? У нас тут. Почему? Потому что не понимают цены, не видят ценность того или той цели, к которой я сегодня обратился. Я выворачиваю карманы и выбрасываю, чтобы освободить просто пространство внутри себя для другого. И это цена твоего и моего служения Богу. Если мы не освободим себя, как вывернутые карманы, да? Если мы этого не сделаем, некуда наполнять просто. Даже если и будет изливаться Святой Дух, он будет просто как бы стекать по внешней стороне человека. В Писании есть хорошие примеры, когда люди одни пропитаны Святым Духом полностью, другие на них тоже идет этот дождь, тоже этот Дух Святой изливается, но как с гуся вода стекает, так и Святой Дух нигде, ни за что, никуда не попадает вовнутрь. И человек очень быстро как бы обсыхает потом. Люди, попадая в присутствие Бога, чувствуют, что им хорошо, а на какое-то время, но они не открывают дверь своего сердца, чтобы туда вошел Создатель. Книга пророка Малахии, есть хороший отрывок в 3 главе, когда Бог, обращаясь к людям, которые уже служили Ему, уже следовали путем Его заповедей, уже какое-то время находились в этом всем, вдруг решили поменять направление. Потому что разуверились, потому что увидели, ну, как бы, вроде неплохо, но есть вещи поинтереснее в этом мире. И они переключили свое внимание. Цена служения – это тема проповеди. И сегодня, возлюбленные братья и сестры, я хочу обратить наше внимание на то, чтобы оставаться в этом. Все, кто сегодня находится здесь, уже заплатили какую-то цену. Мы все уже отказались от чего-то, даже для того, чтобы эти 2 часа провести в собрании. сейчас. И поэтому мое слово будет направлено не на то, что было сказано во вступлении. Вступление – это фон, чтобы понятен был общий, как бы, общее направление мысли. Но мы сейчас поговорим именно о нас с вами, о тех, кто уже в служении. Малахия, 3 глава, с 13 стиха. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Цеваота. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Цевоот, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивцем, между служащим Богу и не служащим ему. Амен. Начало отрывка говорит, что Бог, обращаясь к своему народу, к людям, которые вступили с Ним в завет на горе Синай, но по прошествии времени отвлеклись уже и посчитали для себя, что в этом мире есть более ценные вещи, чем служить Создателю. Возлюбленные братья и сестры, когда мы принимаем решение служить Богу, мы это делаем раз и навсегда. Этот мир приучает сегодня людей к тому, чтобы люди, принимая решения, уже заранее были готовы отказаться от данного слова. Посмотрите, как обесценился брак сегодня вот в мире. Люди очень легко женятся и разводятся, женятся и разводятся. Но ведь он дал слово уже, он уже выбрал себе спутницу. Или спутница спутника, да? Почему? Ну, столкнулись с трудностями, которые не смогли преодолеть. И решение их затопить корабль. Вы понимаете? Вместо того, чтобы дотянуть хотя бы до бухты и там подправить все, затопить корабль. Вон рядом плывет новый. Сейчас покричим, посигналим, подберет нас кто-то другой в этой жизни. Люди очень легко как бы отдают то, на что было потрачено 5 лет, 10 лет, 15 лет. Отказываются от этого. Те же тенденции наблюдаются и в других сферах жизни, в том числе и в духовной. Господь говорит, вы дерзите, ребята. Ну как это мы дерзим? Что мы такого говорим против тебя? Вы говорите, что бесполезно, не имеет смысла служить мне. Понимаете, когда наш народ на горе Синай сказал «да» и «аминь», более того, сказали на «асевен ишма», сказали «сделаем и послушаемся тебя». По прошествии времени подзабыли и отказались. Бог избирает себе народ для четко определенной цели, чтобы эти люди, эта группа людей, будучи народом отдельным, которые между другими народами не числятся, могли явить этому миру, что есть Творец, который создал все, и чтобы другие народы обратились, а ты дала поклонство к Богу. Потому что от одной крови произвел Бог весь человеческий род. И Он хочет, чтобы все люди и все народы вошли в радость спасения. И в какой-то момент люди, которые взяли на себя ответственность и сказали им, да, мы согласны, теперь говорят, не, есть более интересные вещи. Ну, что там служение Богу? Каждый день одно и то же. Ну, сколько можно резать баранов и лить кровь на этот жертвенник? А кто-то говорит, ну сколько можно входить в эту комнату и сжигать там каждый день эту пригоршню фимиама? Чистить миноры каждое утро, заправлять их маслом и снова поджигать. Неинтересно, скучно, одно и то же, одно и то же. Бог говорит, ребята, вы дерзите. Сейчас я хочу это использовать как принцип, чтобы посмотреть в нашу жизнь. Мы же тоже пришли к Богу. Просто разница в том, что с народом Израиля Бог заключает завет коллективный, и есть коллективная ответственность. Но каждый из нас, который пришел к Богу и вступил с Ним в завет, то есть договор подписал и поставил печать, погрузившись в воду, взял на себя ответственность теперь, что он будет светом для других народов, будет возвещать, что есть Создатель на земле. И Иешуа говорит, если свет, который должен быть в тебе, тьма, ой-ва-ой, что ж тогда тьма? Господь хочет, чтобы мы обновлялись. Господь хочет, чтобы мы никогда не привыкли и не стало это рутиной для нас. А для этого нужны личные отношения с Создателем. Если у тебя будут личные отношения с Богом, что бы ты ни делал, каждый день одно и то же. Для тебя это будет как в первый раз, потому что через это ты будешь встречаться с Ним. Он будет говорить в твое сердце. И ты будешь слышать Его голос. Делай одно и то же. Но не бывает одинаковый день, правда? Не бывает одинаковый закат. И не бывает одинаковый рассвет. И когда мы живем в своих домах и семьях много лет с одним и тем же партнером, посмотрите в миру, надоело, привычка, всякую ерунду люди говорят, бред просто. Вместо того, чтобы глубже и теснее сближаться, да, и видеть ценность общения с партнером, ищут возможность уйти, поменять. Эти тенденции проникают и в духовную часть жизни человека. Для того, чтобы мы не говорили Богу, тщетно служение Богу. Как сегодня это может выглядеть? Человек может быть недоволен чем-то. Человек может считать, что ничего не происходит. Все одинаково. Одни и те же хвалы, одни и те же, ну, порядок служения. Каждый раз все. Но я вам хочу сказать, нет ни одного одинакового богослужения. Я хочу сказать, мы не можем одинаково спеть два раза подряд даже одну и ту же песню. Не можем. Все равно будет какая-то, хоть небольшая, но разница. Если мы научимся видеть ценность пребывания нашего в этом состоянии, тогда Бог начнет изливать в нашу жизнь приготовленные у Него благословения, и не только для тебя, но и для твоих потомков. 15 стих говорит, ныне мы считаем счастливыми надменных. То есть, раньше мы считали, что служить Богу это ценно и хорошо, а сегодня мы поменяли свое мнение и считаем, что намного выгоднее работать в субботу и получать 200 или 300%. Вот так скатываются верующие. Выгоднее потратить время на другое что-то, а не пойти на богослужение. Кто-то думает, я же вчера в пятницу был на домашней группе, значит, сегодня можно поехать на экскурсию. Я же приходил в Йом-Шлиши на служение. Теперь в субботу у меня законный выходной. Так думают люди в других собраниях. Я вам говорю, без шуток, вот Слава смеется. Да. сколько, я не помню, года полтора назад, вот Артур Якубович просветил меня. Есть даже общины в Израиле, у которых летние каникулы. Закрываются на сколько? На 2 месяца? Около 2 месяцев. Каникулы. Отдыхают от Бога. Как бы целый год пахали, устали. Теперь каникулы. Нету богослужений, община не работает. Нас в Израиле. Ну просто представьте себе, это всего, это нормально. И когда я говорю, типа смотрят на меня, ты чё, религиозный фанатик, что ли? И я также смотрю вот так и говорю, а вы что, не знали? Конечно. Ну для них. Когда это пришло? Кто это придумал? Где это взяли? Покажите мне в Писании, чтобы огонь перестал гореть на жертвеннике. Где это? Чтобы левиты пошли на выходной. А? Где такое есть? Чтобы в Йом-Кипур первосвященник не зашел в святая святых, а сказал, извините, у меня отдых на Средиземном море. Потом приходите. Чего вы меня тут беспокоите? Откуда это пришло? Из мира 100%. И служителя поддались на это. Потому что, наверное, сами так чувствуют. Я думаю так. Кто хочет на каникулы, пожалуйста. А я нет. Я не хочу. Мы не можем заставить человека, и не нужно этого делать. Но правильные вещи звучат должны с кафедры. Поэтому, кто хочет на каникулы там или отдохнуть от Бога, нет проблем. Но я еще раз повторю, сегодня это уже как бы устоявшиеся вещи, которые практикуются из года в год. И для людей удивительно, что может быть по-другому. Я советую всем прочитать еще раз 72-й псалом, когда автор говорит, что чуть не поколебались ноги мои. А, Асав пишет. Чуть не поколебались. Да. Пожалуйста, выйдите туда, да, и там разберитесь. Приобрело уже штормовое предупреждение. Дети, конечно, дети. Я давно уже на эту тему не проповедовал. Вы посмотрите на детей из других собраний. Если бы я вот так не реагировал, если бы я не направлял общину вот так вот, все, да? Мы тоже вот бываем в гостях, ездим. Там вообще неуправляемые дети, и взрослые говорят, ну мы ничего не можем сделать. Ну это как бы... Вообще не понимаю даже, как это взять под контроль. Слава Богу, что в нашей общине мы это, да, делаем. И поверьте, вы все пожнете. Вот такие плоды. Сейчас, может быть, немножко... Ну, посмотрите, вот сколько лет Михаль? Уже 7. Ребенок сидит все богослужение. С 4 лет. Правильно? Аллилуйя. Ну, дети же разного темперамента. Но с 4 лет кто-то с 5, кто-то с 7. Даже если позже. Но если это не направлять и не делать, вообще не будет тогда. Понимаете, в чем момент? Мы же смотрим и стремимся к результату определенному. Поэтому, когда с самого детства, 24 часа в сутки, наши дети на глазах, мы их видим, мы в самом начале можем пресечь вот эту стию, вот это отклонение. И поэтому иногда взрослые не могут 40 минут высидеть. Не то, что дети. Почему? Никто не учил их с детства. Но давайте мы псалом Асафа прочтем. Когда мне говорят, дети же, у меня тоже дети и внуки. Поэтому я в курсе. А дерево вы сами знаете, по плодам судится. Так или нет? Не судится, а узнается. Псалом. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьет воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? Вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Посмотрите, как это, какая характеристика. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Клевета – это о других людях так говорят. Так они их оценивают. Вот они такие, а они такие. А надо было так или вот так. Говорят свысока. Это гордость. И написано, потому туда же обращается и народ его. Речь идет о людях, которые конкретно заняты были в служении Богу, но потом вот этот путь избрали. И люди, глядя на человека, говорят, а, так это служитель, окей. Значит, мне можно в два раза больше. Или даже в 10 раз больше. Ну, раз он так может, чего же я не могу? Он-то служитель, а я просто человек. И таким образом община скатывается. Потому что забыли о той цене служения, которая была внесена. Я вам больше скажу, для того, чтобы мы могли внести эту цену служения, за нас сначала заплатили наперед. Иначе мы вообще не могли бы подойти к жертвеннику. И вот Асав спрашивает, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Человек задается вопросом, он говорит, а не зря ли я трачу свою жизнь и свое время на то, чтобы быть лучше? Вон другие делают, что хотят. Сравнивать мы себя должны не с людьми, а со Священным Писанием. И если мы хотим себя сравнить с другим человеком, то только один есть человек, с которым мы можем себя сравнить. Иешуа Машиах. Вот с этим человеком можно себя сравнить. А не так, что найти хуже, чем сам, и сказать, я еще ничего. Но от этого что, лучше что-то или меняется? Вы понимаете, что происходит? Человек сравнивает себя с тем, кто хуже, чем он. Но он-то хуже в его глазах. Но не в глазах Бога. Посмотрите, сколько людей на этой земле сравнивали себя с теми, кто сидит в тюрьме, с алкоголиками, с наркоманами. И говорили, вот это, да, наркоман, бандит, преступник, я лучше. У меня семья, работа, офис. Сегодня эти наркоманы и бандиты покаялись и служат Богу. И стали диаконами, пасторами, лидерами прославления, проповедниками, миссионерами. А те, как сидели в офисе, так и сидят. Думая, что они все равно лучше. Потому что эти, да, ну там, одно на другое поменяли. Что они в этом мире значат? Чего они в этом мире достигли? И некоторые верующие поддаются вот на эту идеологию и скатываются. И Писание возвращает нас к пониманию. 17 стих говорит, когда уразумел Асав, ну, момент прозрения, он говорит, Я думал так, 15 стих, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это было трудно в глазах моих. До тех пор, пока я не вошел в святилище Божье и не уразумел их конец. Видите, что происходит? Асав говорит, я никак не мог понять, взять в толк, почему вот эти люди жируют, живут хорошо, все у них есть, что захотят. А люди, которые посвятили себя на служение Богу, не имеют на земле вот эти блага и такого влияния, как они. И тогда он говорит, до тех пор, пока я не вошел в святилище Божие, я этого не понимал. Но когда вошел в присутствие Бога, я увидел, чем закончится жизнь этих людей. И тогда я осознал ценность служения. И он говорит в конце, вот удаляющие от себя, от тебя гибнут. Обратите внимание, не Бог удаляет этих людей. 27 стих. Сами себя удаляют от Бога. В мыслях, в сердце ропот, недовольство, неудовлетворенность удаляет человека от Бога, и он туда уже переходит незаметно для себя. Поэтому в книге Малахии Бог говорит, дерзите вы. А что мы такого делаем? Он говорит, потому что вы потеряли вот это ощущение ценности служения мне. Для вас это стало обыденным и привычным. Но так не будет. Бог, ревните. Бог дает время человеку изменить что-то. Но в итоге он наведет порядок. Асав говорит, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Амин. Бог истребляет того, кто отказался от Него. И посмотрите, удаляющие себя от тебя, это значит, что раньше были близко. Вот о чем это говорит. А сегодня сами себя удалили. Решили, что им там быть не нужно. Есть места поинтереснее. Писание говорит, что мы должны очень правильно закончить свою жизнь. Даже если начало было слабеньким или неуверенным, начало, важно конец. Важно, как в конце жизни мы сохраним начатое нами дело, вот этот путь. Как рабби Шауль говорил, веру сохранил, течение совершил. Вот это то, к чему надо стремиться. И просить Бога, чтобы дал силы дойти до конца. Не на себя уповать, а на Него. Так молились наши отцы. Вспомним Давида, да, когда он молится, 22-й псалом, вроде это 23-й. Он говорит, ради имени Твоего. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, направляет душу мою. И это он делает, Давид говорит, ради себя, Бог. Чтобы люди, которые живут на земле, не его не позорили, а прославляли. Бог постоянно оказывает нам помощь и поддержку определенную. Благодарны ли мы ему? Вопрос. Или мы уже это считаем, что он обязан и должен помогать? А что это я тут, короче, так служу сильно? Все, что мы не сделали, это мы рабы, ничего не стоящие, ребята. Любой из нас. Если бы он не позволил, мы бы этого не делали. Не смогли бы сделать. Не снабдил бы нас дарами. Не открыл бы нам ворота. Не пошел бы впереди нас, как перец, как разверзающие преграды. Это же он разверзает преграды. А мы только за ним движемся. Правильно или нет? Мы уже себя записали в герои. Люди перестают видеть смысл служения в Богу, потому что от этого у них не становится лучше. Материальное положение, например. Или от этого не становится лучше отношения в семье между мужем и женой, между родителями и детьми. Но это все на нашей территории. Значит, мало усилий приложили. Значит, не отдали то, что мешает. Как достигается в доме или в семье баланс сил? Мы идем на уступки. Так или нет? Невозможно этого не делать. Идет на уступки супруга, идет на уступки и супруг. И тогда достигается ежегодно, через много лет, выстраиваются уже определенные позиции, отношения. Поэтому я всегда говорю, каждый дом сам для себя выстраивает. Но главное достигнуть баланс. Понимаете, если взять любой предмет, у него есть вот определенный центр тяжести. Но какая-то часть может быть тяжелее. И иногда центр тяжести будет вот здесь. И все равно будет баланс. В какой-то семье тут точка, а в какой-то семье вот здесь будет точка. А в какой-то семье вот здесь будет точка. Но будет баланс. Поэтому наши отношения с Богом, они не могут плохо влиять. Люди говорят, мы постоянно заняты, нам некогда ничего делать. Ну, много очень времени мы в служении проводим. Поэтому дома плохие отношения между мужем и женой. Я в это не верю. Не поэтому, а потому что ничего не делается. Потому что не работают в этом направлении семья. И даже если попытались и не получилось, вернулись к прежним способам. Замолчать или замалчивать. Вопрос не решается, просто не обсуждают, просто живут дальше. А, ну осталось там, как мина замедленного действия. И эти 400 грамм тротила обязательно взорвутся при следующей детонации. Каждый момент его надо протипулить, профилактика нужна. И если внимательно посмотреть на жизнь человека, времени предостаточно на все. Распределить обязанности, выстроить свой седер дефуйот, приоритеты так, чтобы вначале был Бог, потом все остальное. Не работа, ясно? А Бог, который дал работу. Не здоровье, а Бог, который дает и забирает здоровье. Не учеба, хотя надо учиться. Я всех призываю учиться. И очень агитирую всех на это. Но это не главное в жизни. Вот в чем штука вся. Понимаете разницу? Или, например, люди хотят создать семью. Вопрос, для чего они женятся? Допустим, верующих два человека. Смысл? Для чего? Те, которые знают правильный ответ, могут даже правильно ответить и сказать, мы создаем семью для того, чтобы прославить Бога этой семьей. Ну, для служения Богу. Правда это или нет, будет выяснено потом. А может быть, люди создали семью, чтобы удовлетворить свои потребности, которые возникают. Зачем женать человеку? Кто знает? Помощница. Видите, какие у вас духовные ответы? А кто-то думает, что жена нужна, чтобы стирать одежду, готовить, кушать. Видите? Правильно? Чтобы мужчина мог служением заниматься. Это тоже духовный ответ. Но он обидит очень многих. И сестры скажут, так я что, домохозяйка, что ли? Что у всех сегодня образ бизнес-вумен в голове. Мы даже недавно, я не помню, года два назад смотрели, я не помню, какие-то материалы там типа про школу или что, я не помню, реклама какая-то. А? Значит, женщина с лэптопом в костюме деловом сидит за столом дома и там что-то делает в нем, а мужчина в фартухе там, на кухне готовит еду и ей там чашечку кофе, там раз, опять что-то. Вот это все очень массивно так проталкивается в этом мире. Поверьте, это не просто так. Это дьявол работает на то, чтобы заменить истину на ложь, поменять приоритеты, разрушить таким образом. И женщина посмотрит эту Вову, что это я должна? Надо наоборот, как бы, да, чтобы было. И в служении Богу такие же вещи могут наблюдаться. Поэтому, если мы сумеем правильно видеть для себя ценность служения, тогда в конце будет очень хороший результат. И 18 стих говорит, что многие пожалеют, что не потратили себя на служение Богу. Наши дети, наши внуки, наше потомство, оно подвергнется вот этим всем деформациям и катаклизмам. Но если мы до конца дойдем в своей вере, мы обеспечим им, нашим детям, духовную основу вот эту. Каждый ребенок, он смотрит на то, как живут его родители дома. Понимаете? Никогда в жизни община не сделает ребенка верующим. Его верующим должны сделать родители, которые ходят в общину. Потому что, когда ребенок видит в общине родителей одно, все так чинно, правильно, молитвы, пафос, домой приходят и понеслась. Ребенок смотрит, смотрит, а потом понимать начинает. Тут они притворяются, потому что в общину приходят на 2 часа. А тут с утра до вечера они настоящие. И тогда он думает, а зачем мне притворяться и быть лицемером? Я сразу буду вот так, и он честнее поступает, чем они. Тогда на самом деле. Но выбирает он не Бога. Потому что он думает, что вот это учит людей лицемерию. Именно такой образ жизни приводит к двойным стандартам. И ребенок, протестуя против этих двойных стандартов, потому что папа и мама говорят, надо честным быть, надо правду говорить, а он смотрит, папа и мама обманывают с утра до вечера всех. Потому что притворяются, играют в театр. Поэтому человек должен быть и здесь, и дома. И сюда он должен приходить, из дома. Заряженный любовью, подготовленный, чтобы здесь отдать это все. А не приходить сюда, как пустое ведро, в которое надо или должны налить, чтобы любви на неделю ему хватило. И потом он придет в следующий шаббат снова со своим пустым ведром и скажет, ну-ка, открывайте кран. Что-то сегодня слабо. Что-то сегодня не в духе пелось. Что-то сегодня диакон помолился как-то не так. Что-то у меня в ведре тут не хватает. Давай еще долей немного. А ты что принес? А ты что отдал? В дома, в браке то же самое. Когда каждый хочет отдать как можно больше, то второй половине же надо это все взять. Правильно или нет? Принять надо. И вторая половина тоже хочет отдавать, отдавать. Тут надо брать, брать, брать, принимать. Получается, если в браке люди заряжены на то, чтобы служить, давать, то выигрывает тот, которому дают. И второй дает как можно больше. В итоге полный стол благословений. Уже аж сыпется со стола. Но когда каждый думает взять, Все время не хватать будет. Положить-то некому. И один берет, и второй хочет брать. А класть кто будет? Это принцип духовный. Если мы служим друг другу, то и здесь мы служим. И приходим сюда, потому что дома уже некуда это благословение. Уже надо где-то куда-то его отдавать. И что выберешь ты для себя? Быть в своих глазах ценным сосудом, пустым. Или быть глиняным горшком, через который все время через край переливается. Благословение, молитва, желание помочь. 18 стих говорит, и тогда снова увидите различия. Сегодня люди не видят, потому что глаза ослепли, уши оглохли. Люди не видят этого различия не потому, что его нет. Оно есть и всегда было. А потому что есть глаза, но не видят. Есть уши, но не слышат. И Писание говорит, вы увидите различия между служащими Богу и те, кто не служили Богу. Разница будет колоссальная. Причем я бы добавил, ну не сюда, конечно, не в книгу, я бы добавил это в проповедь просто. Что мы даже увидим разницу между теми, кто служит Богу, и кто делает вид, что служит Богу. Тоже будет разница. Мотивы знает только Создатель. Почему мы это делаем? Правильно? Очень сложно убедить или доказать, что я это делаю из благих намерений. И то, что мы любим, ну как бы, Бога, это же тоже все надо временем проверить, правильно? И тогда увидим разницу. Цена служения и цена неслужения Богу, мы увидим эту разницу. Я это говорю сегодня для того, чтобы мы помнили и не боялись заплатить цену за то, чтобы служить Создателю. И этот выбор всегда тяжелый, он всегда непростой. Многие люди не могут этого сделать просто потому, что не умеют принимать решения даже. Не приучили их родители с детства. И он не знает, делать или не делать. Идти или не идти. Знаешь, что кто-то сказал. А потом он скажет, ну так ты же мне говорил. Хочет ответственность переложить. Если что-то не выйдет, это ж ты виноват, что ты мне так посоветовал. Сам не способен принять решение. Ответственность перекладывает на других, потом обвиняет этих людей. Возлюбленные братья и сестры, я хочу всем нам пожелать, чтобы мы понимали цену служения Богу. Она высокая. В наших глазах, но с точки зрения вечности, это немного, поверьте. Пусть Бог благословит, и я искренне хочу благословить всех, кто служит Богу, чтобы служили обновленными, служили в духе, не искали для себя удобную позицию, а готовы были отдавать, отдавать и отдавать. И тогда Бог будет наполнять и заполнять те дырки и те пробелы, которые у нас по-любому образуются. Но Он возьмет на Себя эту часть. Если я не смог объяснить, или ты не смог достучаться и объяснить своему сыну, но ты посвятил себя служению Богу, то Бог пошлет человека, который скажет такие слова, которые он услышит, и среагирует. Он найдет способ. Главное, ты будь верным. В принятом решении. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты благословляешь нас и приближаешь нас к Себе, чтобы мы могли служить Тебе. Благослови всех, кто служит Тебе, Господь, в малом и большом, чтобы мы были верными до конца. Дай нам силы дойти до Царства Небесного, иметь встречу с Тобою, и чтобы мы стояли, не опустив голову, а могли смотреть на Тебя, Господь. Благослови наши дома и наши семьи, чтобы наши дети и внуки все до единого были в служении, были верующими, были посвященными Тебе людьми. Мы молим Тебя, благослови нам, чтобы мы до конца не шли на компромиссы, а стояли в принятом решении, чтобы ничто не могло нас поколебать. И благослови, пожалуйста, молитвы всех верующих людей, чьи дети или родители, или братья и сестры еще не покаялись. Господи, соверши это чудо, чтобы видна была Твоя слава народу Твоему. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.